Но если худшее случится, я телеграфирую Кларенсу. Хорошо, что напомнила. Дай мне телеграфный бланк. Подумаю, что написать. Вовлечена в самую потрясающую тайну. Пожалуйста, пришли мне 1000 фунтов немедленно, Сюзанна. Я взяла бланк и указала ей, что она может исключить слова «в», «самую», «мне», и, возможно, если она не слишком заботится о том, чтобы выглядеть вежливой, то и «пожалуйста». Но Сюзанна оказалась абсолютно безрассудной в денежных вопросах. Вместо того, чтобы прислушаться к моему совету по экономии, она добавила еще 3 слова. «Наслаждаюсь всем ужасно». Сюзанна отправилась на ленч со своими друзьями, которые пришли за ней в отель около 11 часов. Я была предоставлена себе. Я прогулялась по этажам отеля, перешла трамвайную линию, прошла по прохладной тенистой улице прямо вниз, пока не попала на главную улицу. Я побродила, посмотрела достопримечательности, наслаждаясь солнцем и темными лицами продавцов цветов и фруктов. Я также обнаружила место, где продают самое восхитительное мороженое с содовой. Наконец я купила за 6 пенсов корзину с персиками и направилась обратно в отель. К моему удивлению и удовольствию здесь меня ждала записка от хранителя музея. Он прочитал заметку о моем приезде на Килмордине, где сообщалось, что я дочь профессора Бидингфелда. Он немного знал моего отца и восхищался им. Далее он писал, что его жена будет очень рада, если я приеду к ним на чай в полдень в их виллу в Мюзингберге. Он проинструктировал меня, как добраться туда». Было приятно узнать, что бедного отца помнят и высоко ценят. Я предвидела, что мне пришлют эскорт для сопровождения в музей до того, как я покину Кейптаун, но я рискнула обойтись без провожатых. Для многих людей постоянное внимание – удовольствие, но этим можно присытиться, если утром, днем и вечером тебя этим вниманием окружают. Я надела свою лучшую шляпу, одну из выброшенных Сюзанной, наименее мятое белое льняное платье и отправилась сразу после ленча. Я села на скорый поезд и прибыла в Мюзенберг через 30 минут. Это была прекрасная поездка. Мы медленно огибали подножие столовой горы. Я видела массу великолепных цветов. Я слаба в географии и так до конца не уяснила, что Кейптаун находится на полуострове. Другими словами, меня весьма поразило, когда, выйдя из вагона, я опять увидела море. Купальщики меня просто очаровали. Люди носились по волнам на коротких изогнутых досках. На чай идти было слишком рано. Я пошла в купальный павильон, и когда меня спросили, буду ли я брать доску для серфинга, я сказала «Да, пожалуйста». Со стороны серфинг казался очень легким делом. «Ничего подобного. Больше я говорить ничего не буду». Я сильно разозлилась и отшвырнула свою доску. Тем не менее, я решила вернуться к этому занятию и сделала еще одну попытку. Я не уступлю. Может, случайно, но у меня получился хороший проезд на доске. И я вышла из воды безумно счастливая. Серфинг таков. Вы либо все проклинаете, либо по-идиотски счастливы. Я нашла виллу Меджи без труда. Она оказалась именно в том месте, которое было изолировано от других коттеджей и вилл. Я позвонила, и улыбающийся мальчик Кафр вышел на звонок. «Миссис Рафини?» – спросила я. Он впустил меня, проводил по коридору и открыл дверь. Перед тем, как войти, я вдруг заколебалась. Внезапно меня охватило дурное предчувствие. Я переступила через порог, и дверь резко захлопнулась за мной. Человек поднялся из-за стола и подошел ко мне с протянутой рукой. «Как хорошо, что мы убедили вас посетить нас, мисс Бидингфелд», — сказал он. Это был высокий голландец с яркой рыжей бородой. Он никак не походил на хранителя музея. И тут меня озарило. Я сделала глупость. я была в руках врага.